Глава 31. Я сразу догадалась, о чем пойдет речь. Их отношения со вдовой уже давно не были секретом ни для меня, ни для знакомых из их небольшого круга. Я ласково улыбнулась отцу и поспешила облегчить его объяснение. «Батюшка, я догадываюсь, о чем ты хочешь вести речь. Наверное, вы с тетушкой Мартой решили пойти по жизни рука об руку?» Кузнец смутился, взял мою ладонь в свою мозолистую руку и начал, волнуясь, объяснять. «Дочка, не хотел я светлую память твоей покойной матушки тревожить. Да, видно, воля Божья. Конечно, не совсем к лицу мужчине в моих летах вновь семейного счастья искать. Но скажу тебе как на духу. Не будет мне жизни, коли Марты нет рядом. Не объяснить этого. Но не под силу мне провести остаток дней в одиночестве. Ты, хвала Создателю, скоро упорхнешь из родительского гнезда. Жених у тебя достойный, и за ваше будущее я спокоен. Если не прогневлю тебя, так поведаю. Долго я собирался. А нынче вот сделал Марте предложение. Лира, она согласна. Как отец, прошу тебя принять ее в семью, да относиться с почтением. Ты с детства сирота и не знала материнской ласки. Хоть и поздно, а Господь дарует тебе новую мать. Не стану говорить мачеху, не по душе мне это слово. Марта любит тебя как родную, ведь ты плоть от плоти моей. Не осуждаешь ли, дочка, старваться за такой шаг?» Я тихонько рассмеялась, не сдерживая радости. «Что ты, милый батюшка, я давно этого ждала. Правду скажу, я просто счастлива, что ты наконец решился. Тетушка Марта достойная женщина, и добрая, и хозяйственная. Лучшей супруги я бы тебе не желала. Пусть память покойной матушки не тревожит тебя. Уверена, она тоже благословляет вас с небес». На глазах кузнеца заблестели слезы. Он прижал меня к сердцу. «Дитя мое, ангел мой», — растроганно произнес отец. «Ты не осудила меня, а это главное. Знай, даже после того, как я вступлю в законный брак, ты останешься самым дорогим человеком моей жизни. Как сейчас, так и впредь». Заручившись моим согласием, отец по обычаям направил к Марте сватов. Поскольку невеста была вдовой и в годах, роль родителя на себя взял ее духовник, священник городского собора. Сватами же выступили мастеровые товарищи отца по гильдии. С веселыми прибаутками и музыкой явились они в дом судьи, принеся невесте ее посаженному отцу дары от жениха. Кланяясь, попросили благословения. Как рассказали потом папеньки и его друзья, во время церемонии сватовства добрая Марта краснела, как маков цвет. Непривычно ей было примерять в свои годы роль невесты, хотя законы церкви и позволяли вдовцам вступать в повторные браки. Следующий приход Шона я радостно сообщила ему, что наше семейство готовится к еще одной свадьбе. Доктор, как выяснилось, не ведал об их отношениях и выслушал известие с долей изумления. «Правду в народе говорят, седина в бороду без в ребро», и тут же спохватился. «Ой, прости, дорогая, я и в помыслах не имел обидеть твоего отца. Что ж, пусть небеса пошлют ему счастливую жизнь в новом браке. А что, Лира, ты подготовила прочные башмаки?» Я, вроде привыкшая к неповторимому юмору жениха, на этот раз не поняла его. «При чем тут башмаки, дорогой?» «Ну как же, он расхохотался от души. Тебе же придется вдосталь поплясать на свадьбе. Да и мне тоже, как доброму сыну». Тут же он лукаво подмигнул мне. «А потом ведь и на крестинах плясать придется, а, Лира? Отец твой мужчина еще крепкий, да и тетушка Марта на вид здоровая. Вот будет тебе забот нянчить братцев да сестриц». Я в шутку легонько ударила Шона по губам, но сама не сдержалась и прыснула со смеху. После недолгих приготовлений состоялась церемония венчания в городском соборе. Молодые весьма смущались от уготованной им роли, а потому пригласили лишь самых близких. Со стороны невесты свидетелем была ее кумушка, со стороны жениха товарищ по гильдии. Мы с Шоном были единственными гостями на бракосочетании. Венчание прошло без излишней пышности. Понимая, что в скором будущем мне с Шоном предстояло пройти то же самое, я с интересом наблюдала за церемонией. Священнослужитель начал с краткой проповеди, рассказав о важности нерасторжимости брака. После падре поприветствовал бракосочетающихся и гостей, прочел молитвы и благословения. Отец и Марта принесли клятвы верности друг другу перед Богом и свидетелями. После чего священник соединил руки наших молодоженов лентой, символизирующей их союз. Новоявленные супруги обменялись кольцами. Когда обряд завершился, мы поспешили в дом для подготовки к веселой вечеринке. Хотя само венчание прошло в скромной обстановке, свадебный пир было решено отпраздновать с должным размахом, как и подобало людям почтенного сословия. Гости, прибывшие на пирушку, не были высокородными людьми, потому не особо взыскательными. Это были подруги и кумушки Марты, товарищи отца по гильдии, торговцы, служившие нашими поставщиками. По такому случаю все были одеты в свои лучшие наряды, с нехитрыми украшениями и самодельной вышивкой. Свадебное мероприятие началось с торжественного выхода жениха и невесты. Отец в этот вечер был облачен в приличный камзол, сшитый по моему заказу. Марта же, как и подобает вновь вступившей в брак вдове, надела скромное платье из белого льна, украшенное простой вышивкой. Гости встретили пару традиционными свадебными песнями, и начался наш первый семейный пир. Хозяева не поскупились на угощение. Шон настоял на том, чтобы тоже внести свою лепту в праздничные расходы. Столы ломились от разнообразных яств. Бульонов, жареного мяса, дичи, рыбы, овощей. Гости наслаждались добрыми винами и настойками из лавок местных купцов. На пиршество были приглашены музыканты, которые, исполняя на скрипках да лютнях задорные мелодии, заставляли всех весело опускаться в пляс. Мастеровые увлекали в танец раскрасневшихся кумушек, а те и не собирались сопротивляться. Пляски сменялись песнями, а песни веселыми прибаутками. Не обошлось и без курьезов. Кое-кто из гостей оказался недоволен своим местом за столом. Слово за слово, и завязалась драка. К моему удивлению и смеху в ней участвовали как мужчины, так и женщины. Кумушки без особых церемоний опускали горшки, миски и другую посуду на головы противников. Благодаря вмешательству наших подмастерьев и товарищей отца, потасовка довольно быстро прекратилась. Гости успокоились и продолжили праздновать свадьбу. В конце вечера, когда гости собрались расходиться, отец обратился ко всем с поклонами. Он поблагодарил за то, что пришли на свадьбу и разделили с ними этот радостный день. Напоследок молодых осыпали хмелем, и они, смущаясь, удалились в супружескую спальню. Утром я задержалась в постели довольно дольше обычного. Уже близилось к полудню, а я все не могла разомкнуть глаз. Едва я встала, как в дверь моей комнаты постучались. На пороге стоял Шон. Я поняла, что он чем-то был взволнован. «Лира!» — воскликнул мой жених без предисловий. «Нынче утром мне пришло письмо от самого королевского советника. Ты никогда не угадаешь, что в нем». Я затаила дыхание. «Неужели плохие известия, милый?» — спросила я с волнением. «Королевским сановникам не пришлась по душе наша больница? Не томи, рассказывай». Любимый поспешил успокоить меня. «Нет, Лира, мы никого не прогневали. Но, признаться, я несколько озадачен, ты не поверишь. Мне предлагают должность придворного медика. Как сказано в письме, его величество благосклонно приняло доклад о нашей больнице. Премьер не поскупился на похвалы. А тут одно к одному скончался придворный леп-медик, доктор преклонных лет. И теперь мне, провинциальному лекарю, сулят эту должность. Что скажешь, милая?» «Что я могу сказать? Ты заслужил это, милый», не раздумывая уверенно ответила я. «Внес неоценимый вклад в наше общее дело и посеял добрые семена. Теперь они взойдут нашими трудами. А Фред и Сэм на деле доказали, что сами справятся с нуждами лечебницы. Тебя же ждут новые вершины. Прими приглашение с благодарностью и знай, куда бы ни занесла тебя судьба, я буду с тобой. Как твоя невеста перед Богом и людьми». «Но понимаешь ли ты, Лира, что нас ждет совершенно иная жизнь?» С волнением продолжил Шон. «Тебе придется оставить отца, чтобы отправиться со мной ко двору. Для него это будет серьезной утратой. Ведь неизвестно, как сложится наша тамошняя жизнь. Готова ли ты к таким испытаниям?» «Дорогой», — прервала я его, — «уверена, отец поймет меня. Свой дочерний долг я исполнила по совести. Слава богу, отец создал собственную семью и больше не нуждается в моей опеке. А твой путь только начался. Потому грех отказываться от благ фортуны. Полагаю, на поприще королевского медика ты сможешь принести гораздо больше пользы, чем врачу в нашем городке. Твои труды со временем могут стать достоянием будущих врачевателей. Я же обещаю всеми своими знаниями и умениями помогать тебе на новой стезе». Жених крепко сжал меня в объятиях. Я ощущала, что в этот момент его переполняют самые разные эмоции. «Иного я не ожидала от тебя, Лира», — воскликнул он в порыве чувств. «Который раз, повторюсь, такая спутница жизни — бесценная награда для человека, вступившего на поприще врача. Итак, мы едем ко двору?» «Едем», — кивнула я, немного взгрустнув. Мне предстояло объясниться с отцом. Покинуть его — это серьезный шаг, за который я буду в ответе до самой смерти. С замиранием сердца отправилась я поведать батюшке столь неожиданную для всех нас весть.